Глава 19. «Да, ловко придумала девушка», — сказал инспектор Шарп. Сказал снисходительным, почти отеческим тоном. Он сидел, перекладывая паспорта из одной руки в другую, словно тасуя карты. «Ох, и сложно же копаться в финансовых делах», — продолжал он. «Мы запарились, бегая по банкам. Она здорово умела заметать следы, нам пришлось попотеть. Пожалуй, через пару лет она могла бы выйти из игры, уехать за границу и жить, припеваючи на средства, добытые, как говорится, нечестным путем. Особо крупными махинациями она не занималась. Ввозились контрабандные бриллианты, сапфиры и так далее, а вывозились ворованные вещи, ну и, разумеется, не обошлось без наркотиков. Все было четко организовано. Она ездила за границу под своим и вымышленными именами довольно редко, а контрабанду всегда провозил, сам того не подозревая, кто-то другой. У нее были за границей агенты, которые в нужный момент подменяли рюкзаки. Да, ловко придумано. И только благодаря мсье Пуаро мы смогли напасть на след. Она, конечно, поступила очень умно, подбив бедняжку Селью на воровство. Вы ведь сразу догадались, что это ее идея, мсье Пуаро. Пуаро смущенно улыбнулся, а миссис Хаббард посмотрела на него с восхищением. Разговор был приватный, они сидели в комнате миссис Хаббард. «Ее сгубила жадность», — сказал Пуаро. «Она польстилась на красивый бриллиант Патриси Лейн. Тут она допустила промашку, ведь сразу становилось ясно, что она хорошо разбирается в драгоценностях. Не каждый может правильно ценить бриллиант и догадаться заменить его цирконом. Да, конечно, у меня сразу возникли подозрения. Валерий Хопхаус, однако, не растерялся. И когда я сказал, что считаю ее зачинщицей в истории с Сельей, она не стала отпираться и очень трогательно объяснила причины своего поведения». «Но неужели она способна на убийство?» — воскликнула миссис Хаббард. «На хладнокровное убийство нет, у меня до сих пор не укладывается в голове». Инспектор Шарп помрачнел. «Пока мы не можем предъявить ей обвинение в убийстве Селии Остин», — сказал он. «Она попалась на контрабанде, тут сложностей не будет. Но обвинение в убийстве гораздо серьезнее, и прокурор пока не видит основания возбуждать дело. У нее, конечно, были причины пытаться убрать Селию, была и возможность. Она, вероятно, знала о пари и о том, что у Нигеля есть морфий, но никаких реальных улик нет, и потом не надо сбрасывать со счетов другие убийства. Она, разумеется, могла отравить миссис Николетис, но уж Патрису Лейн она наверняка не убивала. Она одна из немногих, у кого есть твердое алиби. Жеронимо вполне определенно утверждает, что она ушла из дома в 6 часов, и он упорно стоит на своем. Не знаю, может, она его подкупила. Нет, — покачал головой Пуаро. Она его не подкупала. И потом, у нас есть показания аптекаря. Он ее прекрасно знает и говорит, что она зашла в аптеку в 7:05, купила пудру и аспирин и позвонила по телефону. Она ушла из аптеки в 7:15 и села в такси там напротив стоянки. Пуаро подскочил на стуле. «Но ведь это, — сказал он, — великолепно. Это как раз то, что нам было нужно». — О чем вы, скажите, на милость? — О том, что она позвонила из аптеки на углу. Инспектор Шарп раздраженно поморщился. — Погодите, мсье Пуаро, давайте проанализируем известные нам факты. В 7:07 Патрисия Лейн еще жива, она звонит из этой комнаты в полицейский участок. Вы согласны? — Я не думаю, что она звонила отсюда. — Ну, тогда из холла. — Нет, из холла она тоже не звонила. Инспектор Шарп вздохнул. «Ну, надеюсь, вы не ставите под сомнение сам звонок? Или, может, я, мой сержант, констебль Най и Нигель Чебман оказались жертвами массовой галлюцинации?» «Разумеется, нет. Вам позвонили. И у меня есть маленькое подозрение, что звонили из автомата, который находится в аптеке на углу». У инспектора Шарпа отвисла челюсть. «Вы хотите сказать, что на самом деле звонила Валери Хопхаус? Что она выдала себя за Патрисию Лейн, которая в то время была уже мертва?» «Совершенно верно». Инспектор помолчал, потом со всего размаху стукнул кулаком по столу. «Не верю. Я же слышал, сам слышал голос Слышали, да. Девичий голос. Прерывистый, взволнованный. Но вы же не настолько хорошо знали Патрисию Лейн, чтобы узнать ее по голосу. Я-то нет, но с ней разговаривал Нигель Чепмен, а его нельзя провести. Не так легко изменить голос по телефону или выдать себя за другого. Нигель Чепмен понял бы, что с ним говорит Непат. Да, — сказал Пуаро, — разумеется. Более того, он прекрасно знал, что это Непат. И не мудрено, ведь незадолго до звонка он сам убил ее ударом по затылку. Инспектор на мгновение потерял дар речи. «Нигель Чепмен? Нигель Чепмен? Но когда мы увидели мертвую Патрисию, он плакал, плакал как ребенок». «Вполне возможно», — сказал Пуаро. «Думаю, он был к ней привязан, насколько он вообще способен привязаться. На протяжении всего расследования Нигель Чепмен оказывался самой подозрительной личностью. Кто имел в своем распоряжении морфий? Нигель Чепмен. Кто достаточно ловок и сообразителен, чтобы разработать хитрый план убийства? У кого хватит смелости довести его до конца и сбить с толку преследователей? У Нигеля Чепмена. Кто жестоко тщеславен? Нигель Чепмен. У него все качества, которыми должен обладать убийца. Он безумно заносчив, злобен, любит ходить по острию ножа и поэтому часто совершает безрассудство, лишь бы привлечь к себе внимание. Взять хотя бы историю с конспектами. Вдумайтесь, какой-то прекрасный блеф. Он заливает их своими чернилами, а потом подсовывает платок в комод Патрисии. Но он хватил через край, когда вложил в руку Пат волосы Лена Бейтсона. Это была его роковая ошибка. Ведь он упустил из виду, что раз Патрисию ударили сзади, то она просто физически не могла схватить убийцу за волосы. Все преступники одинаковы. Они слишком себя любят и слишком высоко ценят свой ум и обаяние, потому что в чем, а в обаянии Нигелю отказать нельзя. Это обаяние капризного дитяти, которое никогда не повзрослеет и живет только собой и своими интересами. Но почему, мсье Пуаро, почему он убил их? Остин еще понятно. Но зачем ему было убивать Патрисию Лейн? — А вот это, — сказал Пуаро, — нам и предстоит выяснить.